do shit until they murder me. Викторовна, меня зовут Хафиза Гульнас Нурмухаметовна, кредит Европа Банк. Лариса Викторовна, да. Звоню по отношению вашей задолженности по карте Ашан 7600 рублей с округлением, 57 дней задерживается оплату. Какой причине задержка платежа? А отказ от оплаты. Угу. По какой причине отказываюсь? Хочется мне так. Что хочется? Отказываться от оплаты. Я и отказываюсь. Угу. Ну, а причина отказа? Без причины же вы не отказываетесь, наверное? Желание мое. Какое желание? Непреодолимое. Ну, желание у вас может быть любое, но у вас есть кредитные обязательства перед банком. Я их игнорирую. Данные кредитные обязательства вы обязаны, согласно договору кредитного обслуживания, исполнять срок. Вы, к сожалению, этого не делаете. Да, да, да, я их игнорирую. На данный момент умышленно. Банк хочет знать. Умышленно вы это. Хочет он прям знать. Обалдеть. Лариса Викторовна, да-да? А вы считаете, что таким вот так вот, общаясь с банком, вы решите свой вопрос? Да у меня нет долг никаких вопросов, это у вас есть вопросы. У нас есть вопросы, вы не оплачиваете деньги. Конечно. Вы не закрываете долг. Причина вы не озвучиваете. Да, да, да. Что да, да, да? Так все и происходит. Что дата? Что дата? Что какая дата? Что дата? Я говорю, да, да, да, все так и происходит. И чего? Что да? Что да? Все, что вы только что сказали. Есть требования банка в ближайшие 2 дня вопрос задолженности решить. Игнорирую. По данному требованию в добровольном порядке оплату производить вы не намерены. Правильно поняла? Правильно, конечно. Я фиксирую отказ от оплаты в установленные банки сроки. Я в самом начале разговора сказала, фиксируйте отказ от оплаты, а вы там что-то начали разводить. Зачем это все? Лариса Викторовна, вы учить будете своих детей? Хорошо, что мои делать? Мои дети уже выучены. Меня учить не нужно. Мне некого больше учить, поэтому вас приходится. Лариса Викторовна, печально. Печально, что некого учить. Ну, что вас никто не слушает. Научились всему, поэтому... Никто не слушает. Приходится глупышей вот такие. Так вас никто не слушает. Ну, то, глупышей. Вы меня не слушаете, это что, значит, что никто меня не слушает. Оценку себе не нужно давать, если вы себя такой считаете. А когда я оценку давала? Вы что-то перепутали, я ее давала. Вы себя вам. Так считаете? Да при чем тут я? Если вы нарушаете... Вы так нелепо пытаетесь оправдаться, что это прям детский сад. Обо мне? Обо мне? Вы считаете, что вы обо мне это говорите? Ну, о ком же я? Нет. Нет. О себе вы это говорите, да, Лариса Викторовна. Да, я-то лучше вас знаю, о ком я говорю. А, ну вот видите же, глупости же. Ну, вы говорите глупости, вот совершенно видите? Верно. Вижу. Вот, о себе да. Не нужно говорить? В вашей да, оценке я не нуждаюсь. Я говорила, вы говорите о тебе, глупости, не я. О тебе, о тебе, когда вы говорите... Вы говорите глупости. Лариса Викторовна. И все еще вы. Глупости говорите... Говорите вы, к сожалению. Когда это было? Если сумма не поступает, то в ближайшие когда 2 дня было? По требованию банка, когда банк будет вправе вам выставить всю сумму долга. Да вы выставляете хоть что угодно, хоть мусор за окном. Мне вообще все равно, чего вы там выставлять будете. А почему вам все равно-то? А почему мне должно быть не все равно? А почему вам стало все равно? А почему мне должно быть не все равно? А почему вы ранее оплату производили, вам было не все равно? Что-то ну, же у вас должно было вот поменяться? Было у меня почему такое стало желание. Все равно? Хотела, платила, теперь не хочу, больше и не плачу. А почему сейчас такое желание у вас исчезло? А пока чину. Угу. Ну вот видите, конструктивного диалога с вами нет, к сожалению. Ведете себя, к сожалению, по-детски. Конструктивные диалоги в суде мы будем вести. А так, по телефону это что? Серьезно, что ли? То есть вы готовы решать вопрос через суд? Абсолютно. Замечательно. Адрес регистрации, рабочий адрес уточните в этом случае. Зачем вам мой рабочий адрес? Адрес регистрации у вас есть, а рабочий адрес вам не нужен, обойдетесь. Сверим. Уточните, сверим. Вы же хотите решать вопрос через суд? Ну, а при чем тут мой рабочий адрес к суду? Но. Ну. Лариса Викторовна, а мы будем направлять претензии, если вы по адресу регистрации не получите, то на рабочий адрес. Направляйте по адресу регистрации, я получу, вы тогда меня не переживайте. Ладно, замечательно. Угу. Адрес регистрации тогда уточните ваш. Не поменялся. Что не поменялся? Это город, улица? Это дом? Адрес регистрации не изменен. У меня по-прежнему. Не изменен. Хорошо, да? Тогда уточните, это займет меньше минуты. Вы когда... Слушаю. Позвоните с официального номера. Слушаю. С какой лучшую? Угу. Я говорю, что вы когда какой с официального лучше? Номера позвоните, я тогда вам и отвечу. А со слухом проблемы, что ли? А сейчас вы звоните с какого-то абсолютно незнакомого мне номера, поэтому распространять свои персональные данные я не намерена. Хорошо. Перезванивайте самостоятельно. Да, в центр клиентской поддержки. Это вам что-то от меня надо. Чтобы актуализировать меня. Ваши мне данные. Мне это не нужно. Хорошо, я вас поняла. Нежелание ваше оплачивать и предоставлять актуальные контактные данные. Я информацию угу. фиксирую. Также информация будет направлена. Зачем? Зачем? Чтобы все понимали. Для этого есть ваша кредитная история, о, для этого есть ваше такое. Дело. Зачем мне на лбу фиксировать? Ну, чтобы все понимали род вашей деятельности. Так зачем? Угу. Сразу на лбу. Главное, чтобы вы поняли. Да, я уже все давно поняла, поэтому и не плачу. А что вы поняли? Поняла, что платить вам не нужно. Вот и не плачу. Что вы поняли? Вы глуховато, да? Нет, вы, ну что вы поняли? Вот вы поняли, что не надо оплачивать. Я уже сказала. Ну. Вы поняли, что не надо оплачивать? Да, да, да. Вот, ну, зачем тогда вы оформляли кредитные продукты? Так я если вы оплачивать не хотели. Поняла. Или вы изначально... Или вы изначально не готовы были оплачивать, просто взяли денежные средства, я, чтобы не возвращать цели невозврата. Я не помню, что там было, что я думала, когда брала. Это так давно все было, что у меня уже не сохранились эти данные. А у вас с памятью, что ли, проблемы? Нет, я просто ненужную информацию удаляю у себя в голове, и все. Угу. Угу. Хорошо. Требования банка вам понятно? В ближайшие 2 дня вопрос решить. Я игнорирую все ваши требования. Я не спрашиваю, игнорируете я вы или нет. Сказала, я спрашиваю, понятно оно вам или нет. Я игнорирую все ваши требования. Я не спрашиваю, игнорируете вы я или нет. Вам понятно это требование? Я игнорирую все ваши требования. Вы что, не понимаете, что ли, что вам говорят? Мне просто наплевать, что вы говорите. Но если вам наплевать, что вам говорят, зачем вы берете трубку-то? Для ну, чего? Как это зачем? Чтобы пока выразить вам, что мне наплевать, что вы говорите. Вы же так не узнаете, вы подумаете, что я там скрываюсь или еще что-то. А так вы со мной поговорите, сразу поймете, что мне на вас наплевать. Я информацию зафиксировала, ваше нежелание оплачивать. Зачем вы меня перебиваете? Почему бы и не перебить? Я вас еще не всех, досказала. Вас по большому счету всех давно там пора уже перебить. Вы сейчас угрожаете мне? Ну вы можете воспринимать это как. Вы не угрожаете? Вы можете воспринимать это как хотите. Мне все вы равно. Мне угрожаете, вы что можете ли? Воспринимать как хотите, тетенька. Вы мне угрожаете? Тупица. Я говорю, вы можете воспринимать. Вы мне как угрожаете? Хотите. Еще 15 раз повторить. Вы мне угрожаете? Еще раз. Вы угрожаете мне? Еще раз. Угроза под запись телефонного разговора? Еще раз. Что, со слухом у вас проблемы, что нет, ли? Я просто хочу, чтобы вы как заводная обезьянка повторяли одно и то же. Так угу, вот, еще ладно. Раз повторяйте. Тебе это говорите. Да мне зачем, я же не заводная обезьянка. Сроки вам озвучены, до 19 числа вопрос задолженности решить. Если сумма не поступает, я далее будут последствия по вашему кредиту, договору. Требования. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, компания «Бренколяк», Лихоткин Алексей Владимирович, информирую о записи разговора. Алина Александровна, знакома вам? Я. Да, по рождению тогда уточните, раз кто. Нет. Понятно. Хорошо. По какой причине отказываетесь от верификации? Да, потому что не верю я в эту вашу верификацию. Зачем она мне нужна? Что не верите? Ну, у вас есть финансовые обязательства. Наверное, от этого уклоняетесь, смотрю. Не перед вами же. Угу. Ошибаетесь перед нами. Ну, вы мне пока еще этого не доказали. Когда докажете, тогда и поговорим. Угу, понятно. В общем, вы денежные средства собираете, Лина Александровна, и вам в любом случае пригодятся. Ну, чтобы да, быстрее закрыть свои финансовые обязательства. Хорошо. Угу. Поедете вы, ага. За границей это вас не остановит. А кто меня остановит на границе? Вы тут ходили, что ли? Или в суде? У вас финансовые обязательства имеются. Ну и что? На границе не переживайте, Марина Александровна. Если есть какая-то сумма. Угу. Всего доброго вам. До свидания. Собирайте деньги. Что это? Звонят, никто никого не останавливает. Угу. Вы меня не оскорбляете, еще раз повторяю. Это констатация факта. Я же не виновата, что вы... Констатация факта вы по себя оставьте свои, еще раз вам говорю. Но вы мне не звоните, нормально если месте вас не интересуют мои констатации. Ну и всего доброго вам. До свидания. Пока. Лариса Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, говорите громче. Здравствуйте, микрофинансовая компания «Веб-банкир» Мурзин Витальевич. Слушаю вас. Почему до сих пор не нашли денежные средства? А я их искать должна была где-то? Конечно. А где их разбросали? Вы расскажите, я пойду поищу. А что, не должны разве? Не в курсе была эта информация, что у меня было какое-то ответственное домашнее задание. Не в курсе, 3 месяца уже просрочной задолженности, как не в курсе? Ну, это я знаю, а по поводу того, что чего-то там я где-то вам искать, говорил. Я не как? В курсе была. Как говорил, несколько раз вам звонил. О, да вы что? Да, конечно. А я все я забываю, лично. Как всегда. Да. Когда вы тоже спокошать будете? Никогда. Никогда вам подходит? Под запись разговора зафиксировать отказ от оплаты. Как я вам могу что-то зафиксировать? Да? Это вы сами у себя там можете ну, только я фиксировать. Я фиксирую отказ от оплаты. А, фиксируйте поглубже его, фиксируйте у себя там. Отказывайтесь, да? А, отказываюсь, да. Хорошо, я передаю ваше дело в юридическое отдел. Передавайте. Пока-пока. Алина Александровна, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Нестерова Наталья Михайловна, отдел сопровождения исполнительного производства агентства «Феникс». Наш разговор записывается, и звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Так, вам выставили... Я очень ценю свое время, не хочу его тратить впустую. Значит так, меня Тинькофф не уведомил, что кому-то передал дело. До тех пор, пока я не получила в письменном виде уведомление по Почте России заказным письмом с уведомлением, я с вами, Феникс, обсуждать свои финансовые вопросы не буду. Это понятно? Алина Александровна, вы будете оплачивать также в банк по номеру я договора. Спросила. Он вы нам поняли, на временное взыскание. Мне все равно на временное. Я вам тоже, я вам объясняю. Федеральный закон, который обязывает вас при вступлении в взаимоотношения с кредитором проследить, что кредитор направил мне уведомление. Уведомления направлено не было, поэтому обсуждать с вами какие-либо... Вам СМС-сообщение было направлено. СМС-сообщение вы можете в задницу себе запихать и провернуть там до щелчка. Вы сумасшедшие там, что ли? Вам, какое СМС-уведомление? Я сказала, заказное письмо по закону. Сидят там тупорылые мартышки со своими СМС-сообщениями. Алина Александровна, я ясно выразила, агентский договор... Вы в жопу себе засуньте свой агентский договор. Он никого абсолютно не интересует. Пока письма от кредитора я не получила, это все только слова телефонных попрошаек. Алина Александровна, я хочу уведомить вас о том, что уже получен судебный приказ. Меня не интересует, не надо мне читать ваш... Хорошо. Приз. Мне это не интересно. Я вам просто говорю мне о это послед... не интересно. Когда получу, когда уведомление получу, тогда буду с вами общаться корректно. Пока не получу, я поняла вас. Меня телефонные мошенники. Ну, всего доброго. До свидания. Пока.